Конечно, ей безумно понравились его стеклянные безделушки. Но чего все толпятся возле его картин? Серые и непонятные, они ее не волновали. Тем не менее, она делала вид, что ей интересно. Она подолгу стояла у какой-нибудь из них, ничегошеньки не понимая, но сохраняя на лице печать задумчивости и восхищения. Около одной из картин толпилось народу больше всего. Она подошла. Картина называлась «Предчувствие». От нее на Елену пахнуло кладбищем. Елена даже поежилась от холода. Странно, но она ей понравилась. Почему-то она именно сейчас поняла, что ее недоумок Мишка, оказывается, был действительно потрясающе талантлив. Удивленная своим открытием, она застыла перед страшной работой. Особенно ее внимание привлек силуэт человека на картине. Всмотревшись в него, она вскрикнула. Сходство было поразительным. Елена узнала его сразу. Она даже прижала к губам руку, чтобы не закричать. Ей стало страшно. Очень захотелось убежать, но ноги стали тяжелыми, и она не могла ими двинуть, как будто их приковали к месту. Внутри Елены происходило нечто страшное. Ну, конечно, можно было сразу побежать в милицию, но кто ей поверит? Арестовать человека на основании того, что ей показалось, будто силуэт на картине на него похож? Может быть, ей вообще все это померещилось? Нет. Елена осторожно, со всей силой сдерживая дрожь, попыталась двинуться с места. Кажется, шок прошел, и ноги получили свободу. Побледневшая и поникшая, она направилась к выходу. «Сейчас я приду домой», — сказала она себе, «и не буду отвечать ни на чьи звонки». Она отнюдь не была уверена, что это лучший выход, но сейчас иного выбора перед ней не было. Вошедший человек заставил ее побледнеть еще больше. Она попыталась справиться с собой, даже выдавила улыбку, когда он подошел к ней. «Здравствуй», — сказал он. Елена почувствовала противную холодную струйку пота между лопаток. Она позволила ему чмокнуть себя в щеку. «Уже осмотрела?» — поинтересовался он, как ни в чем не бывало. Она кивнула. Он посмотрел на нее недоуменно. Обычно Елена трещала без умолку. Теперь она как воды в рот набрала. «Что с тобой?» — поинтересовался он. «Голова болит», — соврала Елена и удивилась, что при ее насмерть пересохшем горле голос звучит вполне нормально. Она боялась, что ее выдаст хрип. «Бедняжка моя!» — ласково дотронулся он до ее щеки. «Иди домой, приляг». «Выпей аспирин». «Пожалуй, я так и сделаю», — кивнула она, и на мгновение ему показалось, что она страшно хочет избавиться от его присутствия. Наверное, у нее действительно болит голова. Елена часто мучилась мигренями. «Да, похоже, погода менялась». Он оглянулся и, убедившись, что никто не смотрит в их сторону, легонько дотронулся до ее губ поцелуем. Ему показалось, что Елена от его прикосновения съежилась и застыла. «Ладно», — вздохнул он, — «не буду тебя мучить. Беги скорее домой, выпей таблетку и засни. Хорошо?» Она кивнула покорно, как послушный ребенок, и тихо пошла прочь. «Странно», — подумал он. На нее это совсем не похоже. Что же ее так поразило на этой выставке? Глава 7. В воздухе Настолько ощутимо пахло озоном –